Афера Риома. В июне 1934 года Лейбштандарту довелось принять самое активное участие в разгроме руководства СА, которое получило в Германии название «Путч Рёма» — «Рём-путч», а в отечественной литературе — «Ночи длинных ножей». В пятницу, 22 июня 1934 года, находившиеся в своих казармах чины Лейбштандарта получили от своих командиров информацию о том, что ночью будет проведена учебная тревога. При этом, несмотря на то, что на следующий день приходился выходной, были отменены все увольнения. В ночь на 24 июня Лейбштандарт был приведен в полную боевую готовность, патрули и караулы были усилены. Однако дальнейшее развитие событий несколько затянулось. В среду, 27 июня, Дитрих по приказу Гитлера посетил начальника военного управления имперского военного министерства генерал-майора Вальтера фон Рейхенау, который в армейских кругах имел репутацию сторонника национал-социализма. Их беседа свелась к двум основным пунктам. Дитриху нужен был транспорт для переброски частей Лейбштандарта в Баварию, а также стрелковое оружие, в том числе пулеметы. Возражений со стороны Рейхенау не последовало. Это говорит о том, что руководство Рейхсвера было в курсе предстоящей операции. В 16 часов 28 июня Лейбштандарт был переведен на казарменное положение, а еще через 4 часа объявлена тревога. На следующий день в 15 часов Дитрих получил по радио приказ Гитлера немедленно прибыть в Бад-Годесберг. Примечание. Небольшой курортный городок недалеко от Бонна. Конец примечания. И присоединиться к фюреру, который находился в гостинице «Райн-Хотел Дрезен». Вместе с фюрером командир Лейбштандарта отбыл из Бад-Годесберга в Бонн, где сели на трехмоторный «Юнкерс», который в 4 часа утра 30 июня приземлился в Мюнхене. Несколькими часами ранее, около полуночи, Дитрих получил приказ в спешном порядке сосредоточить две роты Лейбштандарта на полустанке Кауферин, пригород Мюнхена, и быть готовым к выступлению. По прибытии в столицу Баварии Зепп немедленно возглавил своих людей. Из Кауферина солдаты Лейбштандарта походным порядком двинулись в Бад-Виззее, где в пансионате вдовы Хансельбауэр веселился Эрнст Рём и его товарищи по СА. Однако даже этой довольно простой задачи Лейбштандарту выполнить не удалось. То машины шли не по той дороге, то заканчивался бензин. В конце концов, когда эсэсовцы прибыли в Бад-Виззее, все было уже кончено. Штурмовиков увезли в Мюнхен и поместили в тюрьму Штадельхайм. В Бад-Виззее Дитрих получил новый приказ — срочно отправляться со своими людьми в Мюнхен, где немедленно доложить о себе Гитлеру и получить дальнейшие распоряжения. В результате, на первой стадии «Ночи длинных ножей», когда по всей Германии шли аресты сторонников Рёма и уничтожались опасные для режима люди, Зепп Дитрих во главе двух рот до зубов вооруженных людей, лейб-гвардии фюрера, занимался тем, что катался по проселочным дорогам под Мюнхеном. Прибыв на Бриннерштрассе, 45, по этому адресу располагался коричневый дом, Дитрих был немедленно проведен в кабинет Гитлера, где фюрер вручил ему список руководителей СА. Имена тех, кого было решено расстрелять, Гитлер перечеркнул крестиком. Приказ был лаконичным: «Поезжайте и расстреляйте их по обвинению в государственной измене». Дитрих быстро собрал команду из своих подчиненных и во главе нее отправился в тюрьму Штадельхайм. Прибыв туда в районе 7 часов вечера, эсэсовцы столкнулись с баварским министром юстиции Гансом Франком, который сначала отказался выдать Дитриху арестованных и сделал это лишь после длительных телефонных переговоров с Гитлером и Гессом. Примечание. Это был тот самый Ганс Франк, который позже стал генерал-губернатором Польши и был повешен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Один из столпов национал-социализма, Франк был совсем не против разгрома СА. Просто он, как профессиональный юрист, требовал, чтобы не было расстрела без суда, и следствие проводилось в рамках закона. Конец примечания. Во главе тюрьмы Дитрих построил расстрельную команду и приказал выводить арестованных. Оставшиеся в Берлине подразделения Лейбштандарта также приняли активное участие в событиях «Ночи длинных ножей». Их казармы в Берлине-Лихтерфельде стали местом расстрела штурмовиков, арестованных по распоряжению Гитлера, Гиммлера и Гейдриха. В связи с отъездом Дитриха в Мюнхен операции в столице Германии возглавил штурмбанфюрер СС Мартин Кольрозер. Расстрелы производились на территории эсэсовских казарм в Лихтерфельде. 1 июля 1934 года гвардейцы Дитриха погрузились в Мюнхене в вагоны и поездом отправились назад в Берлин к месту постоянной дислокации. Сам же Зепп вылетел самолетом и, опередив своих подчиненных, по прибытии немедленно явился в имперскую канцелярию с докладом. Гитлер полностью одобрил действия своего Лейбштандарта.